Часть десятая. На охоту собрались затемно, около семи. Петр Николаевич Феофанов всегдашним своим негромким, бесстрастным голосом отдавал распоряжение и объяснял каждому его место и маневр. До места небольшой возвышенности между двумя оврагами мы дошли примерно за полчаса. «Ну что же», — сказал Артемий Васильевич, понизив голос до шепота, — «тут у берлоги мы его и подождем. Завалим косолапого, а?» И тут я вдруг решился. «Артемий Васильевич», — сказал я спокойно и негромко, — «а ведь нотного альбома я у вас ранее не видел. Не ваш он альбом-то». «С чего вы взяли?» — спросил Петраков задиристо. «Что это вы такое говорите?» «А то и говорю», — ответил я. «Именно то говорю, что композитор Ференц Лист, скончавшийся в позапрошлом году, оставил миру в наследство, среди многого прочего, 19 своих венгерских рапсодий. И именно 19. А вы вчера убеждали нас, что выдранные из альбома листы несли на себе 20-ю». Петраков растерянно мигнул, облизнул губы. «Вишь ты», — пробормотал он, — «19, говорите? И что из того? Чей тогда, по-вашему, этот альбом?» «Он принадлежал Роберту Зайдлеру», — ответил я. «Тому австрийскому музыканту, который приехал следом за вашей гостьей и всюду разыскивал ее. Как говорится, повинную голову меч не сечет. Чтобы вам не повиниться. Ей-богу, ведь такой грех с души снимите. Я же отлично понимаю. Влюбились вы в заморскую вашу гостью. Вы человек пылкий, это всем известно. А тут соперник появился, музыкант какой-то. Вот вы...» Петраков мигнул, отступил на шаг, поднял было ружье и снова опустил его. «Погодите, господин Ильин, уж не обвиняете ли вы меня в убийстве? Уж не полагаете ли вы, сударь мой, что я титулярный советник, дворянин Артемий Васильевич Петраков, собственными своими руками убил ту, которая для меня стала и вправду дороже всех на свете, а заодно ее конфидента, музыканта этого? Ну да, был у нас этот музыкантишка, был, и ноты эти проклятые он забыл. Что из того?» «А то, что в таком случае вы, Артемий Васильевич, ее и убили, — запальчиво сказал я. — Как же иначе? Кто, кроме вас, мог ее отвезти? Больше некому?» «Как, то есть, больше некому?» С необыкновенной силой возмутился Артемий Васильевич. «Равилька ее отвозил. Равилька, говорю вам. Музыкант этот, Роберт, вы говорите? Ну да, Роберт. Появился он у нас в день ее отъезда. Точно ваша правда. Мы как раз с Луизой возвращались с утренней прогулки. Он ждал нас в гостиной, что-то писал в этом самом альбоме. Увидел нас, тут же лист вырвал, в портмоне спрятал. Я из деликатности вышел, они с Луизой коротко поговорили, после чего она вышла, в кибитку села. Он за ней выскочил, что-то кричал. Я, признаться, не расслышал. Она ему в сердцах ответила, мол, ей его попреки надоели, да и поехала. Он будто сам не свой стал. Со мной и не говорил вовсе, постоял, да бегом побежал, видать, догнать надумал. А больше я его не видел, Христом Богом клянусь». «Я задумался. Ну хорошо. Поначалу, когда она уехала, вы могли подумать, дескать, уехала красавица и забыла. Но уж когда нашли тело и когда вы ее узнали, неужели не подступили бы с расспросами к татарину?» «Так я же и подступил!» В отчаянии воскликнул Петраков и правой рукой ударил себя в грудь. «Как же иначе? Прижал я его, отвечая, говорю, такой-сякой. Ей-богу, говорит, я ее только до моста Кокушкинского довез, а там нас догнал этот австрияк. От Бутырок ведь до моста всего ничего. Она и сказала, дальше не надо, мы с господином в Кокушкино сами упряжку наймем. Вышла из кибитки, и ни в какую. А вам, Артемий Васильевич, — признался мне мой кучер, — не хотел рассказывать, чтобы не приводить в расстройство ваши чувства». «Стойте!» Я поднял руку. «Как же она могла Равилю такое сказать? Она же по-русски не разговаривала. А вы, я думаю, кучера своего ни немецкому, ни французскому не обучали». Артемий Васильевич растерянно посмотрел на меня. «Лучше бы вам покаяться», — вздохнул я. «Не ждать, пока все, что я сказал, вы услышите от жандармского следователя». «Нет, господин Ильин», — тихо произнес Петраков, — «похоже, вы все-таки не шутите. Конечно, я сам виноват, дурак, фанфарон и трус, конечно, не без того, но только не убийца, господин Ильин. Не подходите!» — воскликнул Петраков, когда я сделал движение по направлению к нему и угрожающе поднял ружье. «Неужто вы в меня выстрелите?» «А пожалуй, что и выстрелю. Вы ведь меня в страшном деле обвиняете, и доказательства, вами изложенные, весьма убедительны. Но коли так, коли очиститься мне не суждено, то, пожалуй, действительно лучше и вас, прости господи, уложить, а затем в бега податься. Не подумал я заранее, что человек, дважды переступивший черту, может ее переступить и в третий раз. Удивляюсь я вам. Не усомнились на меня напраслину возвести, да какую? Но как же, растерянно спросил я, как же вы объясните обман ваш? Ежели вы не замешаны в этом убийстве, то почему сказали, будто ваша гостья была у вас в бутырках всего 2 дня? Почему не признали погибшего музыканта? Да хотел я сказать все это. Хотел. Отговорили меня. Кто отговорил? Когда? Почему? Но Петраков ответить не успел. В то же мгновение грянул выстрел. Что-то ожгло мне щеку и силой впилось в ствол дерева. Следом ударил еще один выстрел, а потом раздался отчаянный крик. Стой! Бросай оружие! Я пришел в себя от того, что кто-то отирал мне лицо снегом. Владимир, это был он, заметив, что я очнулся, облегченно вздохнул. Слава богу, я уж испугался. Не сильно ударились, Николай Афанасьевич? Обопритесь о мою руку. Вставайте, вставайте. Поднявшись, я едва вновь не упал от открывшейся мне картины. Артемий Васильевич Петраков стоял с выражением величайшего изумления на лице. Неподалеку, зарывшись головой в снег, лежал Равиль. Десятский валит заламывал кучеру руки, а стоявший рядом Федор Ферапонтов держал Равиля под прицелом. Еще поразительнее было то, что двое других участников охоты, Ермек Рахимов, которого я никак не ожидал здесь увидеть, и еще один татарин из Салкин-Чишмы, точно так же заломили руки Петру Николаевичу Феофанову, который лишь смотрел с дикой ненавистью на нашего студента. Чуть поодаль, с двумя ружьями в руках, стоял урядник Никифоров, и выглядел он не столько торжествующим, сколько озадаченным. Владимир, удостоверившись, что со мной все в порядке, быстро подошел к уряднику. «Позвольте-ка!» – он требовательно протянул руку. «Позвольте-ка ружье этого господина. И ваше, Артемий Васильевич, тоже». Ульянов взял оба ружья в руки, швырнул их в снег и наступил на каждое сапогом. «Ага!» – воскликнул он. «Подойдите-ка сюда, господин урядник. И вас попрошу, Николай Афанасьевич, интересуйтесь, кем был застрелен Кузьма Желдеев. Не буду пока говорить кем, но из ружья господина Феофанова. Вот вам, пожалуйста, и доказательства. Помните, я след срисовал?» «Володя, но за что же убили Кузьму? Он-то чем помешал?» – спросил я. «Помните ли, Николай Афанасьевич, что я вам говорил, когда обнаружилось верхнее платье убитой? Тогда у нас появилась еще одна загадка. Если наши с вами предположения были справедливы, значит, преступник по какой-то причине вернулся на место преступления. Так оно и было. Господин Феофанов возвращался с застреленной гильзой. Видите ли, по рефлексам своим он охотник. Что сделает охотник сразу после выстрела, будучи в лесу? Правильно, перезарядит ружье. А для того извлечет гильзу, которая осталась в патроннике, и выбросит ее. Он так и поступил машинально. Потом опомнился и попробовал за ней вернуться. Но тут его спугнул мельник, а потом гильзу Соцкий нашел. Поначалу Желдеев не придал значения находке, а когда нашли утопленников и сверх того, когда во двор Егора Тимофеевича вещи подкинули, тут наш Кузьма хоть и тугодум, а сообразил, что находка его связана с убийством. Он и сам охотник, так что сразу понял по гильзе, из чего ружья стреляли. Вот тут-то Желдеев и совершил ошибку. Владимир перевел взгляд на урядника, мрачневшего на глазах. Кузьма наш давно уже таил обиду на своего начальника. Помните слова его жены Авдотьи Трифоновны? Помните, что она сказала, когда мы пришли справиться о Кузьме? А вот не дурак Кузьма Желдеев, кое-кому нос утрет. Наш обидчивый Соцкий решил самостоятельно вывести преступников на чистую воду и утереть нос начальству, то бишь Егору Тимофеевичу. Никифоров хмыкнул, однако ничего не сказал. Как уж там они условились? Почему выбрали именно то место в лесу, я не знаю, а только отправился Соцкий на встречу с Феофановым, продолжил Владимир, и получил заряд картечи в спину. А повернулся он спиной к преступнику, потому что в кустах появился шатун. Только Николай Афанасьевич медведь тот был совсем даже особым медведем. Не так ли, Егор Тимофеевич? Урядник опять хмыкнул и бросил на снег предмет, который до того, вытащив из кармана шинели, держал в руке. К моему удивлению, это оказались связанные вместе кавуши. Мягкие кожаные калоши, какие носят татары и какие в изобилии продаются на здешних базарах. Присмотревшись, я увидел, что от обычных кавуш эти отличались одной, но весьма существенной деталью. Пришитыми медвежьими когтями. «А шкура?» – спросил Владимир. «Шкуру нашли?» «Нашли, нашли», – буркнул Егор Тимофеевич. «В том самом чулане, рядом с оружейной». «Эх, да как же тебя, Равилька, занесло в эту историю?» Из сбивчивых объяснений петраковского кучера Равиля мы узнали, что когда-то из озорства Равиль обрядился в шатуна и пошел баб пугать. Так у одной сердце не выдержало, она и умерла. Феофанов прознал об этом и пригрозил кучеру, что в Сибирь его отправят за убийство, если тот его отныне слушаться не будет. Широкие розвальни посадили арестованных, там же должны были ехать Никифоров с Валидом. Мы же с Владимиром и Артемием Васильевичем отправились по домам в моих санях, которыми правил наш угрюмый Ефим. Я сел рядом с Петраковым, а студент наш напротив. Ульянов посмотрел на нас с несколько смущенной улыбкой. Каких же объяснений вы, господа, ждете от меня? Мы переглянулись, после чего я сказал. Прежде всего, чем это мы так не угодили господину Феофанову, что он удумал нас с Артемием Васильевичем убить? Владимир пожал плечами. Напротив, господа, вы ему всем угодили, ответил он. Вы ему, можно сказать, подарок преподнесли, оставшись тет-а-тет, отдельно от прочих охотников. Если бы ему удалось расправиться с вами, он раз и навсегда снял бы с себя всякие подозрения в убийстве и, более того, окончательно сделал бы убийцей господина Петракова, который уже никак не смог бы себя обелить. Петр Николаевич Феофанов еще вчера понял, что мы с Николаем Афанасьевичем в самом сильном конкрете подозреваем в убийстве одного человека, а именно вас, Артемий Васильевич. Петраков крякнул. Да-да. А кроме того, зная о дружеских отношениях, связывавших господина Ильина и господина Петракова, он, как и я, понял, что господин Ильин непременно пожелает предупредить своего друга о подозрениях. Стало быть, едва вы отправились к месту засады, Феофанов тотчас откомандировал нас в одну сторону, а сам, прихватив своего сообщника, вашего, Артемия Васильевича Кучера Равиля, двинулся в другую. Услыхав ваш разговор, господа, он убедился в правоте собственных предположений. Теперь Равилю оставалось застрелить господина Петракова, а Феофанову вас, и все, понимаете? Мы с Артемием Васильевичем одновременно и не сговариваясь помотали головами, давая знать, что по-прежнему остаемся в полном неведении. Владимир немного разгорячился. «Но это же ясно!» – воскликнул он. «Вы, Николай Афанасьевич, разоблачили преступника, то есть Артемия Васильевича, а он вас за это и застрелил, но вы, прежде чем погиб, успели уложить своего убийцу, а обнаружили мертвые тела Феофанов и Равиль, прибежавшие на звук выстрелов. На самом деле, они бы вас застрелили, а после подменили бы оружие и готово. Какое счастье, произнес друг Артемий Васильевич. Какое счастье, что вы появились вовремя. «Ну, мы вовсе не могли опоздать», — сказал Ульянов добродушно. «Мы шли за ними по пятам. Мне очень хотелось увидеть, как Феофанов угодит в приготовленную мною ловушку». «В приготовленную вами ловушку? Что вы имеете в виду?» И тут заговорил Артемий Васильевич. «А что тут объясняться? Это вы, Николай Афанасьевич, всерьез уверовали в мою виновность. А ваш юный приятель твердо знал, что я не виновен, но очень хотел поймать в ловушку истинного виновника. Я еще подумал, как же так? Феропонтов, старый медвежатник, уверяет, что не может там быть никакого шатуна, а молодой человек уверенно ему заявляет, еще как может. И князя Ширинского-Шахматова упоминает в подтверждение». Артемий Васильевич негодующе фыркнул и отвернулся. «Да, егерь едва все не испортил», — сказал Владимир. «Я, кстати, и не читал этого сиятельного господина князя Ширинского-Шахматова». «Скажите, Володя, — спросил я, — а когда вы поняли, что шатун вовсе не медведь?» «О, это просто», — Ульянов улыбнулся. «Когда вы рассказали о том, как встретили шатуна на тракте по возвращении с Феофановым из Казани, тут сомнения меня и оставили. Очень уж театральная была сцена. Да и к тому же сами вспомните, где это было. Везде появляется этот шатун, а расстояния-то немалые. Что он, на извозчике носится туда-сюда? Точно, на извозчике, решил я. Он и есть этот самый извозчик». «Ну хорошо, это понятно. Объясните мне, пожалуйста, самое для меня главное. Как же это вы решили, что я невиновен?» «Видите ли, Артемий Васильевич, вы сами сделали все, чтобы именно вас и приняли за убийцу», — серьезно ответил Владимир, чуть наклонившись вперед. «Нет на свете 20-й рапсодии Ференца Листа, и никогда не было». Артемий Васильевич в сердцах ругнулся. Затем лицо его разгладилось, и он сказал уже и сам, посмеиваясь над собой: «Ваша правда, господин Ульянов, люблю я приврать да прихвастнуть. Но все же, когда и почему вы вдруг решили, что теория ваша ложна, и я не убийца?» тот же вчерашний вечер, ответил Владимир. Когда зашла речь о найденных телах, вы сказали: застрелит, как тех двух несчастных, и не поморщится. У меня мгновенно появилось сомнение в вашей виновности. Это почему же? Недоуменно спросил Петраков. Двух! Воскликнул Владимир. Двух несчастных застрелил злодей, по мнению господина Петракова. Но ведь убита была только госпожа Луиза Вайсцимер. Смерть же ее спутника воспоследовала от естественных причин. Я же тотчас вспомнил еще кое-что. Ну да, а господин Феофанов как раз сказал именно об убитой женщине. Мол, он не испуганная дамочка, его так просто не возьмешь. Ну, что-то в этом роде. Именно так, подхватил Ульянов. Но зачем Феофанову убивать Луизу, воскликнул я. Неужели и он воспылал страстью прекрасной иностранки? Вовсе нет, причина более материальная. Феофанов подворовывал в починке. Всю аренду себе в карман клал. И граф Залесский пригрозил, что ревизора пришлет до такого, что и не узнает никто. И тут приезжает дочь доброго австрийского самаритянина и посещает имение. Вот Феофанов и решил, что она и есть тот самый ревизор. И вынес ей приговор. Главное для него было найти бумаги, подтверждающие роль заезжей гости, и те планы, что она чертила. Для того он тело после убийства и обыскивал. Ну хорошо, сказал я. Ваши доводы звучат вполне правдоподобно. Но вот чего я не понимаю. Вы давеча сказали, что Равиль переодевался медведем из озорства и по наущению Феофанова. А зачем Феофанову этот медведь? Ну как же? Напуганные шатуном крестьяне отказывались от земли. Плодородные участки становились убыточными. А Петр Николаевич их по дешевке скупал. За оживленным, хотя и не самым приятным разговором, мы как-то не заметили, что давно приехали в Бутырки и уже с четверть часа стоим у ворот усадьбы. Да, господа, вот она жизнь-то. Как поворачивается, сказал Петраков с тяжким вздохом. А ведь я, поверьте слову, может быть, впервые влюбился по-настоящему. Что ж, ладно, пора мне. Спасибо, что подвезли. А вам, господин Ульянов, особенная моя благодарность за то, что очистили мое доброе имя от подозрений. Владимир смущенно кивнул. Петраков, отдуваясь, вылез из саней. И вот что еще скажу. Помяните мое слово, Владимир Ильич. Быть вам не менее, чем полицмейстером с такой-то головой. И не где-нибудь в Казани, в Москве, а то и в самом Санкт-Петербурге. И уж коли исполнится сие мое пророчество, Артемий Васильевич подмигнул, так вы сделайте мне одолжение. Пришлите бутылку вдовы Клико. Владимир коснулся пальцем уголка глаза, засмеялся, и мы тронулись в обратный путь. Кокушкин. Свидетели. Режиссер Владимир Шведов, актеры Александр Быков, Борис Шувалов, Василий Бочкарев, Людмила Титова. Звукорежиссер Марина Карпенко, композитор Михаил Антал.